Ты знаешь мое имя. Так скажи же мне свое, ты его узнаешь. Только выслушай меня прежде. Ты должен быть моим. Хотя бы это стоило жизни и тебе, и мне. Так любит тебя женщина, которая до сих пор смеялась над любовью других. Забудь Энрику. Что ты говоришь, загадочная женщина? Я только и живу для Энрике, сказал Аццо, с удивлением осматривая закрытую вуалью женщину. Забудь Энрику. Она более не принадлежит тебе. Энрика в моем дворце была, но в эту минуту ее уже более нет там. Пораженный Аццо отступил назад. «Следуй за мною, и ты увидишь, где она находится», — проговорила Ая, и, выступив из тени колонн, пошла по дороге, ведущей к улице. «Тогда ты поверишь моим словам и клятве, что ты будешь мне принадлежать, живым или мертвым». В высшей степени возбужденный и заинтересованный Аццо невольно последовал за таинственной женщиной, которую он счел за сумасшедшую. Ая взяла его за руку и повела на улицу. Она рассчитала верно. По ближайшему переулку, ведущему на улицу Фобурго, шла отвратительная процессия. Впереди ехал на лошади капитан де лас Розас. За ним следовали также верхами алебардщики гигантского роста. Сзади шла почти изнемогающая Энрика, которую поддерживали и дразнили служители инквизиции. Затем шли три патера, а по их сторонам шесть фамильяров с факелами, бросавшими во все стороны красноватый свет. Алебардщики заключали шествие. Айя показала рукой на страшную процессию. Народ, встречавшийся на улице, боязливо сходил с ее дороги. Аццо пристально смотрел на отвратительное зрелище, которое, как бы по приказанию загадочной женщины, явилось перед его глазами. Он думал, что находится под влиянием страшной галлюцинации. Он никак не мог верить в возможность того, что видел. «Забудь Энрику, она тебе более не принадлежит», — говорила закрытая вуалью женщина, указывая на шествие. Аццо дрожал. «Что, если у него действительно похитили его возлюбленную? Если это ее ведут?» Он подошел ближе к страшной процессии и увидел, что она состоит из людей, и что это не галлюцинация. Он узнал свою Энрику, которую они тащили. Он не мог более сомневаться в том, что это была она. Он вырвался из рук Аи и бросился на фамильяров, на алебардщиков и на патеров, громко зовя Энрику. Алебардщики грубо загородили ему дорогу, и шествие пошло скорее. Аццо не знал, что случилось, куда тащили Энрику. Ему нужно было разъяснить это. С прерывающимся дыханием и смертельным страхом вернулся он к таинственной Донне, которая, казалось, господствовала над всем. «Кто ты такая, ужасная женщина? Зачем тащит Энрику, возлюбленную моего сердца?» — воскликнул он в отчаянии. «Потому что она стояла на моей дороге», — ответила Донна. «Она должна умереть, а ты должен быть моим. Так я хочу знать, кто ты, чудовище. Ты верно вышла из ада», — воскликнул взволнованный Аццо. Одной рукой он обхватил стан таинственной Донны, а другой быстро и ловко сдернул с ее лица вуаль и маску. Он отшатнулся в ужасе, увидев, как мрамор холодное лицо, которое смотрело на него пожирающим и вместе с тем угрожающим взором. «Ай-я!» — прошептали его бледные губы.